Ванин ошибался. Трешкин и Исмаилов уже давно создали структуру, которая терроризировала все бизнес-сообщество страны валом компромата. Однако источник этого вала не знал никто. По меньшей мере раз в месяц средства массовой информации вбрасывалось море негатива, в котором те или иные публичные люди выглядели отщепенцами, жуликами, ворами, взяточниками, вывозящими капиталы за границу, спонсирующими какие-то неформальные молодежные организации профашистского толка или непонятные полусумасшедшие объединения наркоманов. Шум быстро утихал, и на поверхности оставались никому не нужные идиоты, которые в самом деле думали, что они подлинные борцы за свободу, демократию, братство, что именно они являются истинными носителями духа настоящей свободы. Многие искренне думали, что вознаграждение, которое они получают от своих таинственных спонсоров, это добровольные пожертвования их сторонников. Но как тут не загородиться и не представить себя в образе Марата или Робеспьера, Бориса Савенкова или легендарного Че Гевары? У обывателя эти молодые люди вызывали усмешку. Другие, повернутые на жестокость и сатанизм, ужас. Понятно, что в такой обстановке простому человеку, и даже не совсем простому, любая новость о проворовавшемся олигархе или просто об очень богатом бизнесмене, да еще народном избраннике, а еще лучше чиновнике, вызывала жгучую ненависть и желание расправы. Особый эффект получался, когда попавшие в средства массовой информации персонажи сопровождались на экране фотографиями или записями на фоне яхт, особняков, эффектных дам или в обнимку с криминальными авторитетами. Атмосфера политической жизни страны становилась настолько загаженной никому неизвестными одноразовыми организациями, дешевыми политиками, что становилось ясно, за всей этой политической чехардой, за всем этим идеологическим мусором кто-то стоит. Жорику Сургучеву, или просто агенту Вика, во всей этой деятельности, которую развернули господа Трешкин и Исмаилов, места не было. Он был вовлечен в другую игру, которую вел генерал-майор Бритов. Главной задачей Жорика был Ванин. Беда Жорика Сургучева заключалась в том, что 6 лет назад, когда он считал себя почти гением, а друзья-хакеры признавали Сургуча лучшим, его активная деятельность не могла не привлечь внимание таких людей, как Бритов. Как-то после крутой гулянки в Буратино Жорик оказался в общежитии в районе Печатники, где он раньше никогда не был. Но самое ужасное было в том, что Сургуч и его недавний друг Эдуард оказались в комнате с мальчиками и девочками подросткового возраста, совершенно обнаженными. На Жорика это зрелище подействовало как рвотный порошок, что нельзя было сказать о его новом приятеле Эдуарде. Не успел Сургуч оценить обстановку, как в комнату ворвались представители милиции вместе с комендантом общежития. Жорику стали шить педофилию. Ему, для кого лучшей женщиной может быть только еще более красивая женщина, такое обвинение было хуже смерти. Сургуч хотел наложить на себя руки. Но подвернулся подполковник Бритов Станислав Николаевич и предложил выход из трудного положения. Жорик подписался. После этого Бритов пристроил его к своему другу, бизнесмену Ванину. Бритов требовал ежемесячного отчета о работе Сергея Арнольдовича, и Сургуч делал все, что от него требовали. Однако со временем он прикипел к Ванину и старался сливать безобидную информацию своему милицейскому начальнику, в которой было много всего, но ничего конкретного. Однако в этот раз все обстояло значительно серьезнее. Бритов сам вручил ему запись, которую надо было передать шефу. Но Жорик не был бы Жориком, если бы Бритову удалось уничтожить в нем дух авантюризма. Сургуч не зря носил звание заслуженного хакера России, и он создал пояс личной безопасности. Он собрал на Бритова, Исмаилова, Трешкина и политолога Шубина, это тот, который зашел к Исмаилову и выключил камеру, которые давно уже были под колпаком у первого, такую информацию, что, имея он поддержку со стороны, то можно было бы сколотить целое состояние. И на Ванина у него материала было предостаточно, но вредить ему он не хотел. Сургуч считал себя перед ним виноватым и жалел Сергея Арнольдовича в душе, потому что точно знал, что в его окружении есть все — и дисциплина, и преданность делу, и новации, и корпоративный патриотизм, но все это делают деньги. Преданной ему чисто по-человечески была только Евгения Петровна. Ванин был ее незабвенной платонической любовью, другой любви, как подозревал Жорик, ей было уже не нужно. Поглощенного этими мыслями и застал Жорик ранний звонок в дверь. Вскочив с кровати, он схватил с тумбочки электрошокер и подошел к двери, включил экран монитора и увидел у дверей стоящего Сергея Арнольдовича. Жорик догадался о причине столь раннего визита шефа. Он этого ждал и открыл дверь. Ванин изо всех сил делал вид, что ничего не произошло. Это и дало Жорику основание предположить, что шеф в курсе происходящего. «Вы просчитали и вычислили подвох сами?» «Я так и думал». «Но зачем же ты тогда врал?» Безо всякой обиды или злости в голосе спросил Сергей Арнольдович, усаживаясь за рабочий стол Жорика. «Не все так просто, шеф. Дело в том...» Ванин перебил Сургучева, хотевшего что-то сказать, свое оправдание. «А я ли твой шеф, дорогой товарищ Сургучев? Я честно работаю и не сделал ничего такого, что могло бы вам принести вред. Мне важно знать, что обо мне и моей работе известно Бритову и его шакалам», — грозно произнес Ванин. «А что мне принесет вред, я разберусь как-нибудь без твоей помощи». Эти слова прозвучали словно пощечина. Жорик сник. «У меня не было выбора», — прошептал он упавшим голосом. «Как, когда он тебя завербовал? Рассказывай все по порядку и не вздумай врать». Жорик рассказал все, как было, и даже про свой собственный пояс безопасности. Выслушав Сургучева, Ванин сделал вывод, еще не все потеряно. Действовать надо решительно, но изысканно тонко. Без Жорика ввязываться в такое дело нельзя. Еще нужен сильный, надежный союзник. Иуда прав. Я слишком увлекся деньгами и стал терять связи. За ошибки надо платить. Жорик уже он сказал. Выхода у тебя действительно не было. Бритов тебя в дерьмо засунул сам и сам же из дерьма и вытащил. Обычные милицейские штучки при вербовке. И что мы с тобой теперь будем делать? Ваша воля, Сергей Арнольдович. Я готов от вас принять любое наказание. Что бы вы ни решили, будете правы. Ванин встал из-за стола и начал ходить по комнате. «Зачем все это?» — спросил он Сургучева, который, затаив дыхание, ожидал решения Ванина. «Что? Для чего?» — не понял вопроса, — спросил Жорик. «Для чего все эти прибамбасы? Что они тебе дают? Такое ощущение, что находишься не в квартире, а на какой-нибудь станции космического слежения. Вот это, например, что около вас висит на стене. Видите, провод выходит от него на балкон. Приемник сигнала, а сама коробка — усилитель. И кого она слушает или чей сигнал принимает?» — вновь поинтересовался Ванин. «Если Бритов кому-то звонит, то на мой телефон идет его разговор, а эта штука мощность сигнала усиливает. Тогда он чистый записывается на эту маленькую коробку. Вот видите, с гнездом для флешки. А как ты узнал телефон Бритова? Он дал тебе свой номер?» «Да, конечно. Я же с ним на связи», — ответил Жорик. «Но это номер у него существует только для таких, как я, информаторов. Я знаю троих. Из прослушки вычислил. А вот личный телефон, по которому он свои делишки обговаривает, я засек случайно. Он был здесь у меня, и ему позвонили. Эти штучки вы засекли и зарисовали. А третий вы знаете сами». «Ну а как же ему удалось из тебя педофила сделать?» «Никто из меня педофила не делал. Это Бритов специально все подстроил через Эдуарда, который давно уже на него работает», — обиженно ответил Жорик. «Что мне оставалось делать? Я и вам поэтому ничего не говорил. Как скажешь. Позор какой. Не дай бог, кто узнает. Я чуть руки на себя не наложил. 6-й год живу, как прокаженный. А этот гад, как что не так, обязательно вернет что-нибудь этакое. Может быть, тебе мальчиков прислать, мерзавец?» «Ты не горячись, Георгий Иванович. Знаешь, притча такая есть. Зима, мороз, сидит воробей на проводах, задубел, сил нет. Умирает, бац, упал на землю в снег. Идет корова, наложила на него теплый пятак навоза, тот согрелся, высовывает голову из дерьма, чирик-чирик, его кошка раз и сожрала. Вывод. Не каждый враг, кто на тебя насерит, и не каждый друг, кто и тебя из дерьма вытащит, а уж если попал в дерьмо, то сиди и не чирикай. Понял? — закончил Ванин. Понял, — хмуро ответил Сургучев. Давай лучше определимся, что мы будем делать дальше, а то я вижу, недалек тот день, когда из Жорика вируса Бритов сделает Жорика педофила. Ванин получил от Жорика исчерпывающую информацию и поставил задачу — собирать материалы по троице и сливать Бритову только то, что скажет Ваня. Было принято еще одно решение принципиального характера. Сергей Арнольдович решил никого из своих помощников не посвящать в эту тайную войну, во всяком случае, пока. Однако надо было собирать команду, и без Попова ему было не обойтись. Жаль, конечно, что Бритов из приятеля превратился в неприятеля. Но, может, это и хорошо, что хотя бы одного из троих я знаю, и его контролирует вирус. Так рассуждал про себя Сергей Арнольдович, пока его машина с охранным сопровождением пробиралась с Ленинского проспекта на Неглинную улицу. Рассказ, а вернее исповедь вируса, потрясли Ванина. Как ни старался он держать себя в руках, неприязнь к Бритову возбуждала в нем такую ненависть, что он не мог найти себе места. Надо было успокоиться и все тщательно обдумать. Какое у меня есть оружие против этой троицы? Первое. Они не троица. Бритов ведет свою игру. Жорик доказал мне это на фактах. В министерстве, если увидят кадры, как он работает в бане, да плюс разговоры по телефону, да плюс виды в загородном доме, да связи с неугодными людьми, на Бритова материалы есть. И он говорит о том, что никакая политика ему не нужна. Значит, и Трешкин, и Исмаилов ему нужны также для дойки, для большой дойки. Он их пасет, чтобы шантажировать и вымогать деньги. Есть, есть. Это абсолютно правильно. И это очень хорошо и полезно для меня. Получается, что Трешкину и Исмаилову я нужен действительно для дела, а именно войти в создаваемую ими структуру. Если он поручил Жорику пасти меня, значит, если не Жорик, тогда кто-то другой пасет Трешкина и Исмаилова, но одного из двоих точно. Значит, существует та часть записи, когда к ним приходил Шубин. Так это ясно. Далее, думал Ванин, Бритов не прослушивает разговоров Трешкина, а Жорик прослушивает, иначе бы я получил информацию в другом формате, не из дома Исмаилова, как выяснилось, а из его частной квартиры, где подробно говорится о готовящейся встрече со мной. Именно эти слова Трешкина послужили главной причиной того, что эту запись Жорик вручил мне как сделанную им самим. «Спасибо Иуде», — подумал Ванин, — подсказал грамотную мысль. Значит, Бритов хочет, чтобы эта встреча состоялась. Наверняка будет фиксировать ее. Еще бы, три богатея гутарят о политике. Наверняка ляпнут что-нибудь предосудительное, как без этого. Тем более ведь Исмаилов, он ведь из бывших. Его карта при любом раскладе бита. Меченый атом. Наверное, я ошибался, сводя всех троих в одну команду. Из этого следует, что надо идти навстречу. И сделать это надо умно. Надо, чтобы Бритов знал, где и когда она произойдет, а Жорик пусть пишет ее, и получше. Посмотрим, что получится. Главное ввязаться в драку, когда от тебя этого не ждут. Сегодня встреча в администрации со знакомым еще с комсомольских времен Шайкиным Александром Борисовичем. Вот после этого я определю время встречи с политиками новой формации. Вот с такими думами в голове Сергей Арнольдович доехал до офиса. В приемной Евгения Петровна встретила сияющей от радости улыбкой, поздоровавшись с шефом и таинственно сообщив, что Попов ждет срочной аудиенции. «Позвать? Зови». «Ну что стряслось, Валерий Андреевич?» — спросил Ванин, когда Попов вошел в кабинет. «Здравствуйте, Сергей Арнольдович. Есть новости, и очень даже интересные. Думаю, что это может быть полезно для нас», — выпалил он. «Садись», — сказал ему Ванин. «Кофе будешь?» Попов отказался. Ванин пропустил его отказ мимо ушей. «Евгения Петровна, нам с Валерием Андреевичем два кофе. — сказал он по громкой связи и, повернувшись к Попову, спросил. «Сильно важно?» «Сильно», — ответил тот. «Ну, тогда у нас с тобой сегодня много дел, а времени в обрез. Начинай», — сказал Ванин, когда Евгения Петровна, расставив чашки, удалилась из кабинета. «Нам удалось выяснить», — начал Попов, — «куда пропала вторая часть алмазов?» Ванин с любопытством уставился на Валерия Андреевича. «Не хотите ли вы сказать, что его камешки направляются в Турцию к подпольным ювелирам?» «Откуда вам известно?» — спросил Попов. «Обычный канал. Там и у нас, в Дагестане, ювелирное дело очень развито. Можно сказать, национальный промысел. Хотелось бы знать, где оно реализуется, как и куда идут деньги от реализации. Может быть, он честный налогоплательщик?» — с иронией в голосе спросил Ванин своего помощника. «Все не так просто», — ответил Попов. «С одной стороны, вы попали в яблочко, а с другой — не совсем. Рассказывай, как есть, а то пока то не совсем, то попали. Это как быть беременной чуть-чуть, объясни конкретно». У Ванина в голове все бурлило. «Эх, Иуда меня не видит», — думал он, — «а то все учит, да учит, советует, а я ведь и сам неплохо еще соображаю. Дело в том, что образовалась очень сложная схема, которую просто так не просчитать, но важно, что о ее существовании мы с вами знаем, и она работает». «Валерий Андреевич, не тяни кота за хвост, объясни». Попов продолжал. «В Стамбуле есть одна компания, Тархан Денис. Ее владельцы господин Тархан Оглы и сын Исмаилова Искандер. Компания занимается морским агентским бизнесом, бункировкой судов и техснабжением. Вы представляете, сколько судов проходит через пролив Босфор ежедневно, в том числе и суда, владельцем которых является господин Трешкин. Левая ювелирка идет на этих судах в порты Азовского и Черного морей, где их ждут, а взамен в Стамбуле Тархан Оглы получает топливо и продает его проходящим судам». «Деньги, вырученные от продажи топлива, куда идут, можете сказать?» — спросил Ванин. Про себя же подумал. «Красивая схема. Молодец». «Этого сказать не могу», — ответил Попов. «Но это уже чистые деньги». «По большому счету, мы имеем что?» — начал вслух рассуждать Ванин. «Алмазным рудником владеет Трешкин, он же Роналд Райнхард. Реализацией занимается Исмаилов, ну, естественно, через схему, созданную в Турции, то есть через какое-то производство. На Исмаилова-старшего у нас ничего нет. Информация, конечно, интересная, но если ее начать крутить, такое может вылезти на поверхность, головы не сносить. Нам в это дело лучше не лезть. Вот если бы поработать над тем, чтобы чужими руками дать, например, наколку, — вслух рассуждал Попов. «Нет, мы так поступать не можем», — ответил ему Ванин. «Хотя ладно, к этому разговору мы с тобой еще вернемся. А сейчас вот что». И Сергей Арнольдович выдал Попову всю информацию по Бритову, рассказал, как держать связь с Жориком. Сам же он позвонил Трешкину и назначил встречу у себя в офисе с последующим обедом в ресторане «Будапешт». Жорик сообщил Бритову, что встреча Ванина, Исмаилова и Трешкина состоится в офисе Европейского отделения банка, и что поставить там жучки ему не представляется возможным. «Это не твоя забота», — ответил Сургучеву Станислав Николаевич. Из чего Жорик сделал вывод, что у Бритова есть возможность сделать запись. «Ну и хорошо», — подумал Жорик, — «баба с возу кобыле легче». Он тут же доложил Попову. Валерий Андреевич проверил все сам лично. Вывод напрашивался один. «На одном из гостей будет поставлен жучок». «Вот и хорошо. Наши камеры будут в состоянии тофсь». А в это время Сергей Арнольдович находился в здании администрации президента у старого своего приятеля Шайкина Александра Борисовича. Они весело вспоминали комсомольскую молодость, когда оба работали в одном райкоме комсомола, потом почти одновременно ушли на повышение, заняв должности секретарей ВЛКСМ в разных районах Москвы. Позже опять встретились, но уже в аппарате ЦК ВЛКСМ. Спокойно беседуя, по-товарищески, они оба поймали себя на мысли, что будто и не было этих 18 лет, что пролетели как один день. «Если бы не лысина твоя, можно было бы сказать, что ты не изменился вообще», — сказал Ванин приятелю. «Ты тоже. Побрить бы тебя, снять очки, все тот же Серега, — пошутил Шайкин. «Ну, рассказывай, зачем пришел?» «Наверняка что-то есть. Вы же, бизнесмены, народ такой. Как в дело вошел, что в штопор, не вылезешь, пока не поймешь, что прыгать поздно». «Нет, Саша, я не за этим к тебе пришел. Помощи мне, слава богу, не надо», — ответил Ванин. «Просто появился повод, почему не встретиться. Вы ведь здесь тоже борчуками заделались. На хромой кобыле не подъедешь. Не то что бывшие инструкторы, те все больше бла-бла-бла». «Нет, Сережа, мы другие», — остановил его Шайкин. «Мы команда стариков, помогаем восстанавливать утраченное. До новых вершин пока далеко. Мир другой, сам видишь, и люди давно уже не те. Так рассказывай, что тебя привело». «Не поверишь», — ответил ему Ванин. «Хочу завязать с бизнесом и партию создать». «Это интересно. И какую?» — на полном серьезе спросил Шайкин. «Российская демократическая партия предпринимателей». «Красиво звучит. А что мешает?» — поинтересовался Александр Борисович. «Ничего не мешает. Просто пока не знаю, с чего лучше всего начать. Дело для меня не совсем обычное, почти новое». «Хм, а знаешь что?» — сказал ему Шайкин. «Вот тебе телефон, записывай. Шубин Дмитрий Федорович, специалист по партийному строительству. Кладезь знаний. Позвони, скажи, что от меня, мол, был, говорили, очень рекомендую. Всему научит, все расскажет. Ужасно не любит, когда его перебивают. Но, естественно, что бесплатно только сыр в мышеловке. Нужно будет старика отблагодарить. Я дам ему знать о тебе. Рассказчик потрясающий».